Глава 10. После ужина и чтения сообщений в телефоне мы все остаемся в гостиной. Настроение у меня слегка приподнятое, несмотря на синяки и боль в правом бедре и, конечно же, в правой булке. Конечно, с точки зрения медицины, то у нас мускулюс лютеус максимус, но на мой невзыскательный способ выражения эмоций – это правая булка. Или полужопие. В связи с этим я сижу немного наперекосяк, соответственно, на левой булке или на левом полужопии, и думаю я о том, что неожиданным образом эта идиотская затея Хироши выгорела, оправдала себя. Даже тот факт, что моего отца вернули на работу в Сейко, да еще и с повышением, уже оправдывал все мои трепыхания и старания. Как и почему это все произошло, могу, конечно, сказать, но тут как с экономикой, которую мой знакомый профессор с удовольствием называл лженаукой. То есть, как задним числом объяснить, почему кризис случился, тут уже экономисты молодцы, все растолкуют, а как предсказать, бесполезно. Вот и у меня. Сообразить, почему эта дурацкая тема насчет дара любви вдруг стрельнула в результате моего часового потения перед трудовым коллективом колледжап, я могу. Но вот сказать, что я на это и рассчитывал, или хотя бы предполагал что-то подобное, не могу. Случайности, которые не случайны, как говорил мастер Угвей, то есть дар любви – родился в результате особо острого воспаления хитростей у Юрико и ее желания обязательно вставить палку в колеса часового механизма из чувства посмотреть, что получится. Уверен, что и она такого вот результата не предполагала, хотя если ее спросить, напыжится и скажет, что все предвидела и так и планировала. Интриганка. Так вот, весь хайп родился сперва из-за комбинации воспаления хитростей у Юрико и отчаянного желания хоть какой-то человеческой близости у нашей скрипачки, которая Мико Тан. Дальше все покатилось как снежный ком. Умение людей выстраивать дикие теории заговора на пустом месте, высасывать сенсации из пальца и складывать из мухи слонов – продолжает удивлять меня до сих пор, а ведь вторую жизнь уже живу, пора бы и привыкнуть. Кстати, о Мико. Она так и не оттаяла до конца, ходит букой и даже на знаменитый поединок, где мне по жопе бамбуковой палкой надавали, не пришла. Не было ее и Нобуа. Ну, с Нобуа все понятно. Он закрылся от коллектива и продолжает игнорировать нас, а коллектив продолжает игнорировать его. Жалко парня, по-хорошему надо бы с ним поговорить. Если поймет правильно, то хорошо, ну а не поймет, и бог с ним, сам напросился. Смотрю в угол, где сидит Мико, на этот раз в обычном тренировочном костюме бордового цвета. Унисекс, так сказать. Мико смотрит в потолок, перебирая губами, словно бы заклинание читает. Или молится. Я помню ее просьбу, и после того, как Нацуми выслала мне ссылку, знаю, что произошло с ее сестрой. История отвратительная. Ее сестра училась в технологическом университете то ли на инженера, то ли еще на кого. В любом случае, на их факультете гендерный перекос. Большинство парней, девушек маловато. В целом ничего страшного, в таких вот местах девушек даже поощряют обычно. Однако у нас в городе есть группа молодых ублюдков, называющих себя «патруль нравственности и морали». Звучит уже подозрительно, как по мне. Никто не знает, кто это такие. Подозревают, что это золотая молодежь так резвится. Их основным занятием является публичный шейминг девушек легкого поведения, как они это называют. При этом такими вот девушками они называют любых девушек, кто оказался достаточно глуп, чтобы согласиться выпить рюмку-другую в компании этих ребят, полагая, что они подмешивают что-то в алкоголь, потом увозят девушку в заранее подготовленное помещение и насилуют ее там всей своей группой. Насилуют долго, унижая и заставляя извиняться на камеру, вытворяя различные гадости, на которые способны озверевшие от вседозволенности люди. И все это снимается на камеру, а потом выкладывается в сеть. При этом заявлений об изнасиловании, как правило, не поступает. Чем эти твари потом и кичатся? Дескать, не пишет заявление, а значит шлюха. И так ей и надо. Вот и сестра Мико попалась на такой развод. Пригласил ее парень на свидание, и ведь с виду вежливый такой красавчик. Выпила она бокал вина, а как очнулась, так уже к кровати привязанная. 3 дня ее насиловали, заставляли извиняться и унижали, а потом выбросили из микроавтобуса на остановке, совершенно без одежды и изрисованную маркером с надписями «Я шлюха, трахни меня сюда, люблю сосать», стрелочками и пояснениями и прочим. Между прочим, угрожали, что ее маленькую сестру тоже найдут и так же с ней поступят, чтобы заявление не вздумала писать. А она и не стала ничего писать, просто перестала выходить из дома. Пропала. В университет не ходила и разговаривать отказывалась. Примерно в это же время из публичного пространства пропала и подающая надежды молодая скрипачка Микотан. Это все, что удалось узнать из публичных источников. Ну и, конечно, тот самый файл с видео. Как ни борется полиция, как ни удаляют такие видео, все равно его можно найти. Смотреть это видео было просто невозможно. Сердце кровью обливалось. Про себя твердо решил, что такое надо пресекать. Решительно и бесповоротно. Пусть и сил у меня пока недостаточно, но что-то я могу. По крайней мере, найти ублюдков мне тот же Кума поможет. Судя по его поведению и положению девочек в его клубе, он такие вещи не одобряет. А ведь тут главное найти. Вроде и не мое дело, но самому охота с ними поговорить, в глаза заглянуть, понять, что за ублюдки так поступают. Эх, мне бы пыточную, хороший такой подвал со сливом в канализацию в бетонном полу. Ну или кафель там положить, то-то Шизука обрадовалась бы. Кстати, вот кого можно с собой взять, пусть человек разгуляется. На этих можно, а то она мне скоро одноклассников уполовинит. Как говорится, энергию психопатки-маньячки в социально приемлемое русло. Так что наметки у меня есть. Даром, что зарекся применять навыки. Но если очень сильно хочется, то придется. Сколько фильмов про то, как какой-нибудь военспец в отставке ведет себе мирную жизнь, а потом кто-то укокашивает его любимую собачку, например, или пытается побрить в полицейском участке. Так вот, меня долго просить не надо. Я и строить-то не умею, только ломать. На самом деле, если ты что-то умеешь делать очень хорошо, то иногда руки так и чешутся. Я встаю, сопровождаемый любопытными взглядами, и подхожу к Мико. Присаживаюсь рядом. Она как-то сжимается, напрягаясь. Не обращаю на это внимания, просто сижу рядом. Мы молчим. «Помнишь, о чем ты меня просила?» Спрашиваю я в пространство. Среди сообщений на мой телефон пришла информация от Нему, ответ на мой запрос. «Помню», — кивает она и напрягается еще больше. «Я знаю, кто они», — коротко поясняю я. Она молчит, и я молчу тоже, бросаю на нее взгляд, глаза уже мокрые. «Точно?» — спрашивает она таким голосом, каким ребенок спрашивает Деда Мороза, принес ли он подарки. Я киваю. Она прикусывает губу. «Я должна тебе еще что-нибудь. Я сделаю все, что попросишь», — говорит она тихим шепотом, но этот шепот, конечно же, слышат все вокруг. «Все нормально, не переживай», — отвечаю я и кладу руку на ее плечо. «Ничего не надо. Как выйдем, так и займемся». «Спасибо», — кланяется она. «А мне можно посмотреть?» «Позже. Сейчас ее надо поддержать в работоспособном состоянии. Месть подождет. В конце концов, это не пельмени, это скорее холодец. Подавать холодным. А я одним камнем кучу проблем решу. И темного попутчика накормлю, и Шизуку выголю, наконец, и Мико помогу. Даже 3 зайцев. И каждый с корову величиной». «О чем шепчемся?» – спрашивает Юрика, подходя к нам. «Опять бедную Мико охмуряешь. Мико, А ты знаешь, что пока мы на встрече со стариками исправления были, этот жеребец весь женский коллектив Колы Джап объездил. Мне знакомые написали». «О, черт! Точно, вечером раздали телефоны и все прочитали СМС. И я-то наивно надеялся, что этот эпизод в порядке очередности выйдет в конце недели, как и положено. Но нет, если подумать, то и верно. В зале были дамочки, которые писали все на телефоны, и опоздай студия с эпизодом, то и сливки рейтингов снять бы не успели. А так, на волне хайпа, мне вон только одна мама штук 40 сообщений написала от угрозы запретов до благословления и одобрения. «Кстати», — подает голос с места Кимико, «а я-то думала, что это я тут самая продвинутая на ниве любви и страсти, а нет. Кента-сенсей далеко меня переплюнул. Научите меня своему искусству, раздень ноджитсу». «Да что вы слушаете? Это все враки!» — вскакивает с места Сора. «Слухи, видеомонтаж, Кента не мог. Вот скажи им, Кента не мог же?» «Не мог?» Соглашаюсь я с ней, никак не мог. Пришлось. Это вынужденная мера. Жить захочешь, еще не так раскорячишься. «Кента, как ты мог?» Округляются глаза у Соры. «Как ты мог?» «С трудом, честно признаюсь я. Думал, помру там. Сам удивляюсь». «Там у них на предприятии 1500 человек работает. Директор так говорил», — принимается высчитывать Юрико. «Принцип гендерного равенства означает, что минимум 40% из них женщины. Итого он оприходовал где-то 600 женщин за час. Это выходит по женщине в минуту. Жеребец!» «Полтора часа», — подает голос Кимико. «Полтора часа его с нами не было. Не то чтобы это что-то меняло, но все же». «На студии работает всего-то 150 человек», — продолжает гнуть свою линию Юрико. «Как по-вашему, сколько времени понадобится Кенте, чтобы всех женщин на студии?» 600 женщин в час – это 10 женщин в минуту, то есть по 6 секунд на женщину», – поправляет математика Сора. «Вы что, считать не умеете? И это все неправда. Кента не такой. Он не станет 6 секунд на женщину, он не автомат». «Не было», – подтверждаю я слова Соры. «Мне на женщину минимум минут, полчаса надо. Час уже многовато». «Хорошо, хорошо. Вы математики, а я запуталась», — машет рукой Юрика. «Вот и считайте. 75 женщин на студии работает, даже если по часу, то выходит, что Кента давно их всех уже того». «Это не линейная экспонента», — возражаю я. «Это вам не дрова пилить. Кто вообще придумал тут умножать числа и...» «Ой!» — раздается вдруг голос. Голос, что характерно, незнакомый. За тот срок, что мы провели вместе, мы уже научились отличать голоса друг друга. И незнакомый голос в гостиной – это как если бы за утренним семейным завтраком вдруг какой-то бородатый незнакомец попросил бы передать ему масло и чай налить. Сразу возникла бы куча вопросов. Кто это такой и что он, собственно говоря, делает за нашим семейным столом? Поэтому в гостиной сразу же воцаряется тишина, и мы все поворачиваем головы в поисках источника звука и находим его. Возле большой камеры стоит девушка. Она, как и все, в кепке, надвинутой на глаза, в маске и наглухо застегнутом комбинезоне. Из тех самых технических работников, на которых нас попросили не обращать внимания, и на которых мы и в самом деле перестали обращать внимание, как выключилось что-то внутри. И вот теперь мы все с удивлением услышали, как это что-то заговорило. Девушка вспыхнула, участки кожи, видимые из-под медицинской маски, и уши залило алым светом, и она стремительно убежала. Вслед за ней к выходу потянулись еще люди. Глядя, как технические работники покидают студию, я поразился, сколько их всегда было вокруг нас и как мы умудрялись их не замечать. «Ара-ара!» – произносит Юрико, и в ее мягком голосе звучит металл, словно бы стальной кинжал, обритый сладким медом. «А ты у нас пользуешься популярностью, Кента-кун. Прошу прощения, Кента-сенсей, и когда ты всех их успел? По ночам не спишь?» «Что?» Сора оглядывается, и до нее, как и до нас, всех доходит, что студию только что покинули абсолютно все девушки, кроме стоящей тут Шики. Осталось два оператора и оба мужчины. «Интересно, а на мужиков он также действует?» Лениво задается вопросом Кимико. «Может, сейчас и проверим?» Операторы-мужчины меняются в лице и торопливо покидают студию вслед за своими коллегами женского пола. «Опасный ты человек, Кента-кун», — говорит Кимико, следя за тем, как поспешно отступают последние из технических работников. «Опасный и беспощадный, ни своих, ни чужих не жалеешь». «Придумала!» — поднимает палец вверх Юрико. «Придумала, как Кенту использовать. Мы его будем на вражеские заводы сбрасывать. У них там все производство остановится, а мы за выкуп его заберем потом. Симпатичный рэкет». «Боже мой!» — говорит Сора и закрывает лицо рукой. «Я же, когда сюда шла, как чувствовала. Надеялась, тут только песни поют. Наивная я. Кто меня теперь замуж возьмет?» «Эту станцию мы с тобой давно проехали, подруга», — кивает Юрика. «Да и ладно, Бьянка вон за миллиардера собирается, так что не надо тут сексизм разводить». «Бьянка-сан, она адекватная», — поясняет Сора. «Я не про репутацию. Я про то, что жена должна быть в твердой памяти и здравом рассудке. А я после вас уже не уверена в своей твердой памяти и прочем. И как меня сюда занесло?» «Между прочим, реклама твоей школе кендзюцу сделана, будь здоров», — говорит Юрико. «Ты уже своим поединком все свои труды оправдала. Думаю, у вас будет наплыв клиентов, если ты, конечно, свое слово сдержишь». «Что? Какое еще слово?» — хмурится Сора. «Вечером в душевой», — поднимает бровь Юрико. «У тебя поединок забыла?» «Но это же мы просто пошутили, верно?» Сора поворачивается ко мне в поисках поддержки. «Ага, думаю я, как Синаем по попе да со всей силы так за здрасте, а как от поединка уклониться, так помоги, Кента-кун. Вот фигушки, каждый сам себе могилу роет». «Слово самурая – серьезное дело», – киваю я Юрико. «Слово мечницы, как слово самурая. Вот я оказался дурнем и согласился на поединок. Теперь у меня ляжки полосатые, как у тигра. Синего такого тигра с красными прожилками». «И если я правильно помню, то были такие слова. Поединок на любых условиях. Вот Кимико и выставила условия», — дополняет меня Юрико. «Ты, конечно, можешь и не прийти, не ответить на вызов. Сейчас же современное время. Никто уже и не верит во все эти слова «самурая крепче стали» и «дочь самурая больше самурая, чем сам самурай». Это же бред». «Никакой не бред», — вспыхивает Сора. «Это правда, и я отвечу на любой вызов. Только тут правила непонятны. Это странный поединок. Давайте на нагинатах или на кулаках борьба». «Правила очень понятны», — говорит Кимико. «Кто первый сдался, тот и проиграл. Кто первый запросил пощады, тот и проиграл. Если никто не просит пощады, то тот, кто смог потом встать и удержаться на ногах, тот и выиграл. По-моему, у всех поединков такие правила, нет?» «Что же?» — глаза у Соры сузились. «Если такие простые правила, то я готова. Я не проиграю!» Она встает и топает ногой. Ее глаза мечут молнии. «Мечник никогда не отказывается от своего слова. Жди меня в душевой через 20 минут!» И она стремительно удаляется, хлопнув дверью. «Есть у меня парочка мыслей», — говорит Юрико, проводив Сору взглядом. «И я тебя прошу, Кимико, прислушайся к ним, если ты не хочешь сегодня в душевой сотрясение мозга вместо оргазма получить. Сора-то совсем разбушевалась». «Обязательно прислушаюсь к твоим мудрым советам, Юрико Тян», — кивает Кимико. «И убедительно прошу вас обоих, тебя, Кента-кун, и тебя, Юрико Тян, присутствовать на поединке в качестве секундантов». «С огнем играешь, Кимико», — неодобрительно бурчит Тейка. «Как ты собираешься выигрывать? Она даст тебе в нос кулаком, и все. Встать не можешь, проиграла. Тут медовая ловушка не сработает. Ты не думай, я на твоей стороне. Просто и Сору жалко как-то». «Смеешься?» — откликается Юрико. «Она ж реинкарнация мастера. Это нас всех жалко. А ей я хочу расслабиться, помочь». «Дело хорошее. Поддерживаю ее я, поглаживая свои синяки на заднице. Надо Сору расслабить, а то уж больно она напряженная».